Она, кстати, неожиданно призналась, что Майнакома за моей спиной ожидали, когда под мое командование пожелают встать другие пираты. Они, оказывается, были уверены, что это лишь вопрос времени. И сделать паузу, потренироваться решили, не только, чтобы справляться с трудностями, минимум на равных противостоять врагам, но и успевать за мной, а также оставаться сильнейшими моими накома. Робин сказала, что тот факт, что союзники Белауса попросились под мой флаг, уже очень многое говорит обо мне самом. Им, моей команде, нужно быть как минимум равными этим капитанам. Я под таким углом вопрос не рассматривал, но признал, что логика в этом есть. Женщина тогда усмехнулась и сказала мне, что через полгода ей будет, чем меня удивить, потому что впервые она хочет стать сильнее для кого-то, для меня. Приятно было. А вечером у меня состоялась беседа с отцом. Ничего особо серьезного. Он просто поинтересовался, доволен ли я жизнью, похвалил набор команды, потому что не о многих людях Бартоломью Кума отзывался с таким неподдельным уважением, как о моей семье. Также он сказал, что я могу обращаться к нему за помощью. Я тоже кое-что у него спросил. Например, поинтересовался о том, почему он стал революционером. Ответ оказался банален. Его угнетала несправедливость правительства, свидетелем которой он становился неоднократно в детстве и юношестве. А так как он плавал с гарпом, таких случаев было немало. Он считал, что не имел права закрывать на это глаза так же, как делал его отец, считал, что не попытаться изменить ситуацию, имея силу и возможности, это грех. Вот и, рассуждая о политической ситуации в мире в целом, и в отдельных королевствах в частности, мы внезапно разговорились. Отец открылся мне с новой стороны, с той, с которой он не был суровым и беспощадным лидером революционной армии, твердой дланью карающей рассадников несправедливости, а простым человеком, с которым в жизни случалось всякое. Он, оказывается, и смеяться умел, да еще и искренне, заразительно. Благодарил за понимание, сказал, что гордится мною, никогда не думал, что эти простые слова будут так много для меня значить. Странное чувство было, какого-то облегчения. В общем, кажется, отношения с отцом у меня улучшились не только соглашением о том, что можем помогать друг другу информацией. Он-то в штабе сидел, прятался, а я, в центре событий, вот и договорились. Однако о своей матери спросить я так и не решился. Он мне, кстати, подсказал несколько техник и хитростей в контроле над ветрами. После такой действительно душевной беседы, возвращаться к Сабо, человеку, который наверняка знал моего отца лучше меня, человеку, которому драгон отца наверняка заменил, хоть и к брату, но мне от чего-то не хотелось, и я забрался на ночь в комнату Робин. Та читала, и была приятно удивлена, но мешать я не стал, только выложил на ее столик из клети несколько интересных и редких, а еще древних книг, которые нашел в новом мире. Спать ложились, когда масло в светильнике подошло к концу. Менять его в темноте не хотелось, хоть и сна не было ни в одном глазу. Я постелил себе на полу, Робин улеглась в кровать, действительно большую. В темноте было плохо видно, по крайней мере, людям. Но Робин, уже после взаимных пожеланий спокойных снов, долго смотрела точно на мое лицо, будто видела его. Я не спал и чувствовал ее прожигающий взгляд, но не спрашивал ни о чем. Просто лежал, заложив руки за голову, и прислушивался к ощущениям. В компании Накома, даже женщины, даже такой хитрой, было спокойно. Так спокойно, как не было уже очень давно, месяцы. В компании братьев тоже было спокойно, но по-другому. А потому я наслаждался атмосферой, думая о чем-то отвлеченном. Из мыслей меня вырвал голос Робин. «Капитан», — позвала она, — «тебе же неудобно на жестком полу, иди ко мне, кровать большая». «Не, я лучше тут, так спокойнее», — отказался я, немного насмешливо напоминая. «И ты, кстати, обещала не приставать. Я просто говорю, что тут мягче», — фыркнула женщина. «Кажется, серьезно. Мы же спали вместе, в одной кровати, всей командой, а не вдвоем». Я лениво приоткрыл глаз и глянул им в сторону кровати. На жестком полу я спать привык, привык вообще спать в лодчонке, качаясь на волнах. Возможно, поэтому мысль о мягкой кровати меня привлекала. Вот только не было ли приглашение провокацией или намеком. Это был вопрос. Поэтому я отнекивался. Некоторое время в комнате висела тишина, пока не раздался вздох и вопрос, заданный странным тоном. «Капитан, я тебя совсем не привлекаю», — С чего такие вопросы? Я откровенно испугался этой прямоты, не свойственной Робин в таких ситуациях. Нет, иногда она, напротив, была излишне прямолинейна, но не в щекотливых вопросах. Я не замечала у тебя интереса ни к женскому полу, ни к мужскому, и что? Насторожился я, окончательно сбрасывая легкую сонливость. Мы с навигатор Сан поспорили, тут женщина хихикнула, признаваясь. Нами считает, что у тебя кто-то уже есть, и она хочет выяснить, кто эта девушка. А мне кажется, что ты просто человек, ГМ, в смысле, демон такой. Вечно где-то в облаках витаешь, а не среди смертных. Она вздохнула снова. Так это что, все эти странные пляски вокруг меня, только чтобы выяснить, кто выиграл спор. Настигло меня осознание, так, что я даже сел. А ты рассчитывал на большие? Лукаво мурлыкнула моя гарпия, кажется, тоже выбираясь из вороха подушек. Я выдохнул с таким облегчением, что, кажется, даже от легкости поднялся на некоторое расстояние над полом, в левитации. Нет, ну так и знал, что был во всем этом странном внимании подвох. Ох уж эти женщины. Боялся этого, боялся об этом думать, признался я, мрачно. Прибить бы их, ну или отлупить хорошенько, да рука ведь не поднимется. Поэтому игнорировал, ни за что не поверю, что не замечал внимания с нашей стороны. Ну да, я сначала кивнул, но сообразив, что в темноте Робин могла этого не увидеть, повторил ответ вслух. Так, что? А в голосе звучало ничем не прикрытое любопытство. У меня никого нет. Откуда бы? Фыркнул я. Вы только и есть. А отношения? Никогда не задумывался об этом, честно. Я люблю приключения, люблю адреналин в крови, люблю море и свободу. Друзей вот, тоже люблю. И что, ты никогда не испытывал влечения? Робин, ты задаешь неудобные вопросы, укорил я Накома. Нет, ну что за бестактность, хотя мы ведь пираты. Да и сам я так проявлял нечасто. А Робин, может, будет проще с ней разговаривать, если говорить так же прямо, как она задавала вопросы. Я вздохнул. Попытка не пытка. Ну ладно, испытывал влечение и не раз, как и любой нормальный парень, особенно вблизи от красивого женского тела. Тут я припомнил войну на своем корабле и одну розово-волосую стерву, после чего мрачно прибавил, особенно обнаженного. Так Бонита тогда тебя все-таки, воскликнула Робин, мгновенно сообразив, что я имел в виду. Сообразила и тихо засмеялась красивым мелодичным смехом. Смутила, блин, ты бываешь опасно проницательной, мрачно и предупреждающе заметил я. Да, ее трюк бы успешно прошел, если бы она сама не вырубилась у меня на груди. Я манекен вместо себя подложил не сразу, она раздетой ко мне тогда легла. Долго плавать пришлось, чтобы успокоиться. Женщина рассмеялась пуще прежнего, за что чуть не получила подушкой в лоб. Хотя, с другой стороны, что тут такого? Это же естественно. В детстве вообще голышом все бегают, и ничего. Да и сейчас мне было безразлично, одет я или нет, даже если я среди толпы людей. Но с Накома почему-то так естественно не получалось. Почему? И все-таки, капитан, почти проныла моя археолог. Суть ее интереса была ясна как день. Подробности моих дел на любовном фронте ее интересовали. Она ведь не только археолог, но и информатор, любопытная. И я уже готов был пойти на что угодно, только... Ой, ну только отстань, а? Она села, подобралась и закивала головой. Типичная сплетница, учуявшая интересную информацию. Рейли меня перед отправкой в новый мир каким-то образом уговорил составить ему компанию. Неделя беспробудного пьянства закончилась блудом. Я очнулся как-то раз в объятиях двух обнаженных девиц, легкого поведения. Не помню, как до такого дошло, но, я вздохнул. Признаваться оказалось легко, а вот видеть мелькнувшую на родном лице тень непонятной мне ревности, нет. Поэтому я мрачно прибавил. Надеюсь, они не залетели от меня. Это все. А мы, многие пиратские, да и не только, капитаны, считают нормальным спать со своими подчиненными девушками. Кажется, она хотела сказать не это, а что-то насчет того, что она лучше представительниц древнейшей женской профессии, но не смогла. Я очень хотел, чтобы мне в темноте это почудилось, как и тень ревности. Я не таков, запомни это, пожалуйста, попросил я, тут же спрашивая. У нас хорошая команда, правда, и отношения в ней удивительные. Археолог кивнула уверенно, и я продолжил. Так вот, я не хочу такие отношения портить необдуманным поступком. Последствия неизвестны. Мы можем все рассориться даже из-за такого пустяка, и я не хочу этого, «Понимаешь, Робин, я любуюсь вами, мои гарпии, иногда, когда вы не замечаете. И я то же самое могу сказать и про других парней. Пару-тройку раз заставал Изера, и Усоппа, и Фрэнки за тем, как они, делая вид, что чем-то заняты, любовались вами. Просто так, без пошлых подтекстов». Робин, кажется, была удивлена. «А ведь я сказал правду. Усопп и Фрэнки выбирались из доков и мастерских часто для этого. Зара нередко притворялся спящим, а сам наблюдал. Вы украшаете нашу команду, и это понимают все, а ваши характеры помогают нам не забывать о том, что вы не только сильные пиратки, но и хрупкие девушки. Мне, например, нравится наблюдать за тем, как ты читаешь книги. Так бережно переворачиваешь страницы, оглаживаешь корешок, стряхиваешь пылинки, будто у тебя в руках не книга, а самое драгоценное в мире сокровище. Поливаешь цветы ты тоже по-особенному, не так, как нами или Бонни. Ты, в отличие от них, заботливо протираешь листочки, расправляя. О, да ты романтик, капитан!» Восторженно воскликнула польщенная Робин. Она улыбалась. Я любовался. Мне было приятно наблюдать за переменами в ней. А ведь я еще помнил ее искусственную улыбку и почти мольбу с просьбой добить ее. А почему бы и нет? Улыбнулся я в ответ. Эх, а я-то надеялась соблазнить тебя, деланно расстроенно посетовала моя накама. Впрочем, тон ее быстро сменился на лукавый. Я ведь старше, и могла бы тебя многому научить. Надеюсь, что ты шутишь, и что нами и Бонни не хотят того же, очень серьезно фыркнул я. Робин снова засмеялась, укладываясь в кровать. Я вздохнул, глядя на мягкую перину, и плюнул на все условности, морали и прочее. Пускай даже пристает, я хотел на перину, и будь что будет. Фыркнув пару раз, я все же поддался слабости и перебрался под одеялко к своей женщине. В конце концов, она была в пижаме, я тоже в пижамных штанах и майке. Так что, ничего такого. Робин вздрогнула от неожиданности, но ничего не сказала, приглашающе подвинувшись. Я осторожно развернул ее спиной к себе и обнял со спины, рукой сжимая ее холодные руки, после чего попросил: «Не дергайся, пожалуйста, ради нашего же блага». «Как скажешь, капитан», — в голосе я слышал улыбку. Она повозилась, устраиваясь удобнее, и успокоилась. А некоторое время спустя, засыпая, я услышал очень-очень тихое: «Может быть, ты и прав, Луффи. Может, так и правда лучше». Не уверена, как бы отреагировала и смогла бы остаться в команде, если бы ты предпочел штурман Сан или Бонни. Все-таки странные и страшные эти девушки. Глава 61. Маленькие встречи. Часть 1. В общей сложности в штабе революционной армии я пробыл 5 дней. Из запоминающихся событий, помимо уже перечисленных, был еще бой с Сабо, который мы решили устроить, чтобы проверить силу друг друга. Договорились не использовать волю, кроме воли наблюдения и вооружения, и прочие личные техники, и биться не в рукопашную, а на обычных тонких водопроводных трубах с небольшим поворотным коленом на одном из концов. Да, то самое оружие, которым мы пользовались еще в детстве, в сером терминале. В общем, мы проверяли только силу, скорость и искусство боя на трубах. Оружие принадлежало Сабо и было сверхпрочным. У него таких несколько было, и потратить одну трубу ради такого боя было ему не жалко. Так что я для боя получил трубу из личных запасов командира штаба. Не знаю как, но, видимо, слухами, весть о предстоящем бое облетела весь штаб. Собственно, и на тренировочной площадке собрались, кажется, все революционеры острова. И еще бы, ведь дрался начальник штаба, второй после главнокомандующего, с родным сыном этого самого главнокомандующего, известным пиратом. Ставки народ делал очень активно. Сам главнокомандующий, кстати, тоже не обделил шоу вниманием, что от чего-то немного волновало. А сам бой, что ж, я только взглянул в глаза сосредоточенного брата, и весь шум тут же вымело из моей головы. Были только голые инстинкты и навыки, а еще противник, умелый, ловкий, хитрый, быстрый, сильный и больше ничего. Мы, зная друг друга с детства, не поддавались, не испытывали и не щадили друг друга с первых секунд боя. И кости ломать не боялись, и подлянки устраивать, верили, что противник достаточно силен, чтобы это прошло без последствий вообще. Сначала мы ходили по кругу, испытывая терпение, как хищники, перед уже загнанной, а потому опасной добычей, и атаковали друг друга примерно одновременно. Что могу сказать? Без фокусов мы были равны, на этих самых трубах. Силу воли мы не испытывали для нападения, используя ее лишь для защиты, а потому меня приятно, впрочем, ожидаемо удивила скорость и сила ударов человека. Наверное, со стороны наш бой мало кто мог разглядеть, потому что из-за скорости мы смазывались даже друг перед другом. И это было чертовски упоительным, азартным. И бой с достойным противником, и адреналин в крови. Круто, одним словом. Так и закончили бы ничьей, если бы не случай, который оказался на моей стороне. Мне попался на глаза камень, и я его пнул под ноги Сабо, а тот, не ожидая этого, сначала получил удар по ноге, на которую был перенесен вес, но не твердо стоявший на земле, потом запнулся, и я этим воспользовался, как поступил бы и любой настоящий враг на моем месте. Трубой под потерявшие опору колено, небольшое усилие, потом еще один удар, и вот брат уже лежал на земле, без оружия, которое я выбил и отбросил, и с поворотным коленом трубы, упирающимся в кадык. Он оценил ситуацию, и поднял руки, сдаваясь и улыбаясь. Я убрал трубу, и подал Сабо руку. Ничья. Если бы удача была бы на твоей стороне, а не на моей, победил бы ты, предложил я. Нет, в бою многое зависит от удачи, хоть это и неприятно. Ты должен это понимать, а потому и победа за тобой, брат, покачал головой он. Драгон кивнул царственно, подтверждая мою победу, и революционеры тут же взорвались восторженными выкриками, хотя до этого молча и напряженно наблюдали за боем. Мы же с кряхтением поплелись в штаб, у обоих хватало и кровоподтеков, и ссадин, и трещин в костях, от которых резиновое тело меня не спасло, да и дышали мы с трудом, так что нам требовалась помощь медика и отдых. Ты стал сильнее, Луффи, а с силой фрукта и силой демона, да королевской волей, ты стал одним из сильнейших мира. Я-то, дурак, не верил в детстве, что ты когда-нибудь меня победишь. Уверен, у тебя тоже полно козырей в рукавах, покачал головой я. Ты тоже один из сильнейших, а еще, ты мой брат. Да, а ты, мой младший братик, улыбнулся Сабо. Знаешь, я как ты, если ты или Эйс будете в опасности, брошу все дела, и как можно быстрее поспешу на помощь. Здесь много достойных людей, и они справятся без меня. А мы не справимся без тебя, насмешливо спросил я, вскидывая брови. Брат ответил мне в тон, ну, ты же не стал надеяться на Накамаиса, и на него самого, и отправился на войну за ним. Да мозги нужно было этому идиоту вправить, вот и все. Ну, заодно и дозор на место поставить. Сабо улыбнулся и вздохнул. И все равно, я читал в газете и остро сожалел о том, что меня там не было. Он зарылся пальцами в свои волнистые блондинистые волосы и рассмеялся. Хотя вы и без меня отлично справились. То, что я сделал для Эйса, сделал бы и для тебя. Так что если что, не сомневайся, что братья придут. Как и всегда в детстве, хмыкнув, заверил его я. А потом протянул перстень-портал в свой штаб, объяснив, как им пользоваться. Мы даже смотались в подводный замок по-быстрому, где я познакомил брата с Санни. И в общем, можно было сказать, что старые братские узы мы возобновили и укрепили, несмотря ни на что, и недомолвок не осталось. Теперь они были просто ни к чему. Что еще запомнилось? Ну, как-то Каала, в какой-то мере напарница Сабо, хоть и помощник инструктора рыбокарате по должности, притащила в штаб деду. Гарб так и не вернулся в дозор, тем более после смены там власти и, проведав лишь часть приятелей, ныне активно капал на мозги младшему сыну. Нет, он не пытался вернуть его на путь истины, просто ворчал, впрочем, кое в чем, одобряя действия драгона и подкидывая ему сведений. Последнее-то и заставляло моего отца скрипеть зубами, потому что дед вроде как делал одолжение беспомощному ребенку. Хотя я застал лишь одно такое снисхождение, но все равно было забавно наблюдать, как у сурового мужика от нервного тика дергалось веко. Ну, а дед, знаю, на самом деле, он просто развлекался, прекрасно зная, как действует на сына, и отыгрывался за все годы, в которые Сингаку орал на него за действия сыночка. Гард потомками гордился, мы все это знали. Так вот, деда ошивался в каком-то поселении на острове. В штабе его уважали, но были не слишком-то рады видеть, а потому держали на острове, в поле зрения, так сказать, ибо хоть и папаша лидера, но все-таки бывший дозорный. Именно поэтому я поначалу его не встретил, пока Каала не привела его в штаб. Он был очень удивлен, встретив меня на Балтига, но это удивление меркло и бледнело в сравнении с тем, в какой неудобный момент он меня застал. А все дело в том, что после сообщения о внуке от младшего сына, он долго меня искал, а нашел в тот момент, когда мне кололи татуировку. Да, Ник, я решил набить себе татуировку. Зачем? Ну, в этом был практичный смысл. Я научился контролировать даже демоническую ярость, не срываясь. Но это не значило, что под напором этой ярости не менялось мое тело. Рисунок ветра, по крайней мере, серебристая вязь завитушек по моему телу расползалась, в большинстве случаев не дальше шеи. Узор был ярким, а еще подозрительным и вызывал много вопросов. Вот его-то я и решил прикрыть. Красно-черная тату не закрывала его полностью, а лишь очерчивала края, проходя линиями посередине. Когда мне ее набивали, я сам проявил рисунок, чтобы мастер-художник не ошибся. Он переходил на плечи, а потом на руки, и становился там уже другим рисунком, драконьей чешуей, как у отца на щеке и шее. Выглядело это круто, но иногда смотрелось ажурными рукавами майк, в которых я теперь ходил. И главное, это теперь узор ветра, стал необычной и удивительной, но татуировкой, и вопросов больше не вызывал. Мастер-татуировщик у революционеров был профессиональным, так как многие старшие должностные лица были бывшими рабами Тенерюбита. Это и обеспечивало верность борьбе против мирового правительства, и давало надежду и дело, по сути, сломленным людям. Та же Каала была в рабстве, и вот татуировщик-то и боролся с рабскими клеймами бывших рабов. По их желанию он их зарисовывал, или как-то видоизменял. Все-таки клеймо Тенерюбита было все равно, что тавро. Его выжигали на теле раскаленным железом, от которого оставался шрам. И в некоторых случаях этот шрам было бесполезно прятать под татуировками. И вот мастер менял в таких случаях шрам, делая его произведением искусства с помощью того же каленого железа или других инструментов. Больно, но для рабов это облегчение. Это было его единственной постоянной работой в штабе. Профессионал, что и не скажи. И вот как раз в тот момент, когда мне ее накалывали, объявился дед. Крику было до небес и выше. Весь штаб трясся от командного голоса дедушки, распекавшего нерадивого внука. Бедный несчастный мастер-художник забился в щель между двумя комодами и, кажется, молился драгону, чтобы он спас его. Но так как работу свою в тот момент он не закончил, уже я принялся орать на деду. Он разозлился, показал кулак любви. Я вспомнил детство, под давлением близкого присутствия Сабо, и дал дёру. В итоге штаб трясся еще и от нашей беготни. Прекратил все это сам драгон, наорав на нас обоих, пообещав, что выставит, если не прекратим, чтобы не мешали работать. В отличие от деда он мою идею поддержал. Раз уж мужчина что-то решил, глупо его останавливать. В итоге татуировщик заканчивал работу в нервной обстановке, в компании трех раздраженных Монки Д, ведь отец вызвался проконтролировать, чтобы мне закончили рисунок, и чтобы дед этому не помешал. А последний сверлил нас троих, вместе с мастером, недовольным взглядом. Хотелось ему досадить, так что когда работа была окончена, я попросил наколоть мне еще одну тату. И на внутренней стороне руки, у сгиба в локте, у меня появилось изображение собственного веселого Роджера со шляпой и костями, как положено. Это было и местью, и знаком верности собственным идеалам и команде до конца. Ведь, как я и говорил когда-то Чопперу, пиратскому флагу посвящают жизнь, ведь это символ убеждений. И все было ничего, только вот осматривая новшество, над Роджером я обнаружил маленькую, но королевскую корону. На мой вопрос, какого хрена художник изволил вольничать, тот с искренним недоумением пожал плечами и сказал, что ему Драгон Сан приказал. Того в помещении уже минут пять как не было, так что он очень удачно избежал нового скандала. А вечером мне Сабо сказал, что отец, вернувшись от татуировщика, улыбался проказливо, как кот, объевшийся непредназначенной ему сметаной, и что никто никогда не видел у него на лице такой улыбки, а потому все пророчили что-то страшное. Полагаю, что штаб революционной армии и весь остров Балтига вздохнул от облегчения, когда я, наконец-то, отплыл. Прощания фактически не было, все слова были уже сказаны, а потому лишь некоторые революционеры желали мне удачи. До океана меня провожали только деда, Сабо с Каралой и Робин. Брат вручил мне два ден-ден-муши, один какой-то особый, который, несмотря на компактный размер, можно было носить на руке, закрепив ремешком, мог охватывать огромные расстояния, как стандартный большой, а вторая улитка связи была белой от прослушивания. Робин только чмокнула в щеку, а деда хлопнул по плечу, после чего я отплыл дальше, по направлению к королевству Торина, к Чопперу. Выбор был сделан в его пользу, потому что, несмотря на то, что остров располагался за пределами Гранд-Лайн, он, тем не менее, ближе всех находился к Балтига. Собственно, их разделяло совсем небольшое расстояние, шириной в Калм-Белт, и в хорошую, ясную погоду, не предвещающую дожди, с высоты одного острова, у линии горизонта можно было увидеть другой. А с моей лодкой и умением создавать ветер, на остров, где куковал Чоппер, я должен был попасть еще до вечера. Конечно, морские короли не дремали, которые в Калм-Белте гнездовались. Но кем они были для меня? Созданиями древних, возможно, предков, истинными королями морей или морских глубин, разумными рыбинами, или, может быть, просто мясом, последнее наиболее вероятно. В общем, эти зверушки меня не пугали, да и я все еще обладал королевской волей, и мог просто припугнуть их. В общем, это было даже скучно, но Калм-Белт я действительно преодолел без проблем, хотя выдохся так, что на территорию королевства Торина буквально рухнул. Оказывается, целый день из ничего создавать движение воздуха, ветер, там где, его отродясь никто не видел, это сложно. Как я уже неоднократно упоминал, Ник, течений в Калм-Белте тоже не было, а потому и вода двигалась неохотно. Неудивительно, что за целый день, не привыкший к такому, я выдохся и физически, и морально. Успел только лодку в клеть спрятать, и все. Очнулся я от теплого чувства. Был странный сон, будто меня живьем в огромном котле сварить хотят. И кто-то еще так заунывно кричал: «Луффи, Луффи, очнись, пожалуйста». Они не слушают меня, а мне было хорошо. Теплая водичка, которая становилась все горячее, так хорошо расслабляла. Я разомлел, и как раз хотел поспать еще, как вдруг я коснулся чего-то явно раскаленного, и мгновенно проснулся. Весело было обнаружить, что сон, не сон, а меня реально пытались сварить какие-то яйцеобразные туземцы, с малюсенькими ручками и ножками, в юбках из листьев, потрясывающих копьями. Отчаянно орал, конечно же, Чоппер, со слезами на глазах пытаясь убедить местных в том, что я, не еда, и вообще, антуражик был такой, что я понял, сплю, как пить дать, еще сплю. Увидев, что я уже не сплю, Чоппер прыгнул на меня, тем самым опрокидывая котел, в котором я сидел, и об который, видимо, обжегся, а после разрыдался у меня на груди, жалуясь, что он сильно испугался. Инцидент, от которого я еще много недель после, вспоминая, входил в ступор, был быстро улажен. Я подтвердил, что я, капитан героя жителей королевства Торина, Тани-Тани Куна, который успел за прошедшее время остановить войну между туземцами и гигантскими птицами, что гнездились и жили на гигантском стволе дерева, которое росло в центре острова и макушкой скрывалось высоко за облаками. В общем, мой корабельный врач оказался авторитетом на острове весьма немалым, а потому происшествие с его капитаном, то есть со мной, быстро замяли. Но все равно мне от чего-то не хотелось жить с этими фактически каннибалами, а потому счастливый Чоппер отвез меня на одной из птиц, с которой подружился, наверх в гнезда. Птицы, к слову и правда, были гигантскими, с небольшого морского короля, не меньше. Во время полета мы могли дрыхнуть на одной такой взрослой особи всей команды, и еще свободно бы было на спине. Они, птицы, кстати, были смесью кондоров и попугаев. В смысле формы крыльев, головы, тела, они были кондорами, но цветастыми, как попугай. Каре они понравились. Она подозревала, что, так как они были разумными, тоже являлись созданиями моих предков. Оказавшись в гнезде, я вытащил из клети заготовленной заранее сладкой ваты. Чоппер в команде был самым младшим, фактически ребенком, а потому, баловать его было не только можно, но и нужно. А сахарная вата была его любимым лакомством. Смотрел на его радость, и видел обычного человеческого ребенка, а никак не северного оленя, съевшего дьявольский фрукт. На острове я пробыл недолго, всего 3 дня, делать там нечего было. Чоппер мне рассказал историю острова и войны, которую остановил, а также похвастался успехами в изучении трав, фармацевтики и медицины. Ну и еще и в том, что лучше овладел способностями дьявольского фрукта. Он даже какое-то боевое искусство изучал. Еще он показал мне библиотеку туземцев, которая оказалась весьма и весьма богата на знания. И пока я рассказывал Накама о событиях в мире, упоминания о которых не было в газетах, и о некоторых приключениях, прошерстил книжки, заодно нашел несколько весьма и весьма занятных, и, абсолютно по-пиратски, припрятал их, пока никто, и Чоппер в том числе, не видел. Не хотелось портить младшего. Так вот, я нашел книгу, в которой подробно, понятно и весьма достойно описаны были способы быстрого пробуждения и освоения воли наблюдения и воли вооружения. Книжку я подсунул Накома, на деле продемонстрировав пользу от таких знаний. Мой врач впечатлился и послушно начал листать, пообещав изучить. Собственно, на этом мое посещение Северного оленя и закончилось. У него была куча незаконченных исследований, так что он даже не попросил меня задержаться, только охотно проводил. Я напоследок посоветовал ему все же остерегаться туземцев и свалил. Следующим островом у меня на пути был Амазон Лили. Он находился в Калмбилте и почти точно на пути к острову Кинбзан, родине длинноруких людей, с двумя локтевыми суставами в руках, на котором находился Брук. Так вот, в логове пиратов Куджа и самой императрицы пиратов Барахен, как я, не задержался. И дело было вовсе не в огромном количестве женщин на острове, которых я побаивался, и не в самой императрице, которая буквально висла на мне, то бормоча что-то про свадьбу, то через фразу вставляя «я», «твоя» и «не в баните», которая заразилась странным вирусом острова и вела себя так же подозрительно, как остальные. Я вообще думал, что мужчин девкам не хватало, потому они и бросались на того единственного, кому разрешили посещать их остров. Я спешил потому, что в новой газете прочитал новость о том, что некий уже знаменитый музыкант под псевдонимом Саул Кинг отправляется в турне по Гранд Лайн. На фотографии при этом был мой личный музыкант. Вот я и спешил. По крайней мере, я пытался себя убедить, что именно это было основной причиной моего побега с острова женщин. Но ты об этом никому не говори, Ник. Так вот, Бонни я тоже рассказал о событиях в новом мире, но поднять тему о ее Накома я не решился. А ведь у меня был для нее сюрприз. Ведь из Импилдаун сбежали несколько человек, которые состояли в ее команде до того, как на их пути появился Шичибука и революционер Бартоломью Кума. Оказалось, ведь, что он не всех уничтожил, но ей оставалось ждать сюрприза. Рассказывать что-то мне, моей пиратке, было нечего, так что несколько дней я просто наблюдал за ее тренировками. Кстати, Бонита стала первой, кто заметил мои татуировки. Оценила она их на высший балл, буркнув что-то о том, что мы, мужики, готовы на все, лишь бы их, женщин, клеить. Но, в общем, я понял, что ей понравилась моя обнова. Все это время она меня отлично охраняла от странных посягательств жительниц острова, так что была меньше из зол. Но и от нее я фактически сбежал, отправившись, наконец, к своему музыканту. Глава 62. Маленькие встречи. Часть 2. С Бруком вышло еще быстрее, но и веселей. Королевство Тиногена было окружено множеством водоворотов, и я, сначала, повеселился на них. Моей лапчонке они не угрожали, потому что она была слишком легкой, и, попав в водоворот даже со мной, просто кружила. А вот более крупным кораблям было несладко в акватории острова Кинбзан, потому что различные направления движения вод в водоворотах запросто могли повредить руль. Собственно, деревянные обломки, которые крутились там, были опасны и мне, но не слишком. Я же просто наслаждался. Попадая в водоворот, я позволял ему себя раскрутить, а потом резко и сильно наполнял парус ветром. Меня буквально подкидывало в воздухе и кружило вместе с каноэ. И это было гораздо круче, веселей, чем на каруселях, на которых мы с братьями катались в детстве в королевстве Га. Правда, после такого аттракциона был и минус. Голова кружилась зверски, когда мои ноги ступили на землю. Пришлось некоторое время умолять перестать мир вокруг крутиться, прежде чем я смог адекватно шевелиться, не набивая шишки на черепушке. Остров был густо населен небольшими племенами как простых людей, так и, в большинстве своем, длинноруких. И мне пришлось изрядно потрудиться, прежде чем я нашел нужное мне племя, следуя за толпой. Оказалось, что Брук действительно стал известным музыкантом, скрывающим принадлежность к моей команде под сценическим псевдонимом Саул Кинг. На его концерты собиралось множество людей, в том числе из других островов, но содержали его в клетке, как необычную зверушку. Ну да, живой скелет, такое не часто увидишь. И, тем не менее, он весело зажигал публику, давая последний концерт перед отбытием в мировое турне. За прослушивание концерта брали неплохие деньги. Нами бы ни за что не стало покупать такой дорогой билет, а я купил. Заодно и подслушал разговор. Оказывается, Саул Кинга похитили длиннорукие из племени обычных людей, которые называли моего музыканта Сатана Сама, и реально поклонялись ему. Последнее-то я знал, а вот то, что у демонопоклонников моего друга похитили. В общем, я сделал вывод, что он веселился не хуже меня. Толпа бушевала, но мне было лень дожидаться окончания концерта, чтобы показать другу себя. Да и что-то подсказывало мне, что раз Брук, пленник, не стоит его пленителем знать о том, что он накама известного пирата, за которого назначена внушительная награда, и которого можно просто сдать дозору, чтобы получить деньги гораздо быстрее, чем от концертов или турне. Поэтому нужно было как-то подать знак музыканту о том, что я здесь. План был мною придуман с наскоку. Дело в том, что чтобы и меня не узнали, я накинул капюшон, прежде чем вошел в селение, припрятав шляпу под плащом. Я был не очень высок ростом, а потому среди толпы не выделялся, да и своего говорящего скелета-то не видел, но это было и на руку. И вот, во время паузы между песнями на концерте, я поднял шляпу над головами на вытянутой руке. Не сразу, но послышался резкий стук чего-то, будто что-то упало на пол, потом треньк струн, и я понял, что Накама все понял правильно. Глупым он не был, и мне оставалось ждать лишь ответного знака. Брук с ним не замедлил, затянув новую, недавно сочиненную песню про демонов в ночи, которых в клетке не удержать. Для меня это было сообщение от гениального музыканта. Что-то вроде: «Приходи ночью, капитан демон, я из клетки никуда не денусь». Я махнул шляпой, чтобы друг понял, что я его понял, и окончательно спрятал шляпу, уже наслаждаясь музыкой. А ночью, как и договаривались, я пришел к накрытой плотной тканью клетке. Мне резиновому ничего не стоило протиснуться между прутьями, и стоило мне это сделать, как я услышал в темноте знакомый голос. «Как я рад вас видеть, Луффи-сан. Тебя вытащить?» – деловито осведомился я. «Нет, Луффи-сан, они хорошо со мной обращаются, а мне нравится петь и играть для публики. Для музыканта очень много значит, когда его творчество нравится стольким людям», – говорил Брук бархатным голосом, в котором чувствовалась искренняя улыбка. «Более живым, чем сейчас, я чувствовал себя, только путешествуя с вами. Это не мешает мне становиться сильнее и изучать возможности своего фрукта. Уверен?» – уточнил я. «Да, я вернусь в назначенный срок, не сомневайтесь». И я не сомневался. Брук до самого утра рассказывал мне забавные истории, произошедшие с ним, после расставания. Но самое забавное было о том, как он попал в клетку. Раньше он рассказывал мне ее лишь мельком, но теперь была возможность узнать подробности. Оказывается, когда кума с архипелага Сабади разбросал нас по островам, он приземлился на дом, в котором в тот момент демонопоклонники совершали ритуал по призыву демона. И тут упал он, скелет. Его приняли за самого сатану, и преклонялись, чтобы он победил соседнее племя длинноруких, с которым они находились на ножах. Но если первый раз они купились и испугались сатану саму, то во второй просто выкрали забавную зверушку. Я хохотал до слез. Немного рассказав о своих забавных ситуациях, я дождался рассвета. Тогда мы и распрощались еще на полгода, ведь мне не стоило мелькать на концертах Брука, чтобы его не заподозрили в связях со мной. Ему я оставил новую и чистую звуковую ракушу. Оттуда я отбыл на зимний остров Каракури, в страну будущего Барудзимая, родину величайшего ученого в мире Вегапанка. Короче, на остров, где временно обитал мой плотник. Там я пробыл тоже около суток. Фрэнки был искренне мне рад, но он был занят. Изучал чертежи Вегапанка и что-то мастерил почти без отдыха. Мне были интересны как старый комплекс охраняемых лабораторий Вегапанка, так и секретный. Но без человека, который разбирался бы, что там за интересные штуковины, и мог объяснить мне, что к чему, и это было скучно, бессмысленно и даже опасно. Поэтому я не сунулся. Отвлекать плотника-то от работы было нельзя. Малейшая ошибка в расчетах могла стоить жизни. Ведь он работал и над собой, будучи киборгом, и над тем, что могло пригодиться команде. Так что мешать ему я не стал, очень быстро свалив с острова, который и без того кишел дозором. Я только оставил для друга особый на вкус колы, которую изготовляли в новом мире, и которую так любил Фрэнки. По пути, а точнее в поисках примерного месторасположения среди облаков следующего острова, погоди, я наткнулся на старого знакомого, смокера, белого охотника дозора. Сначала я хотел проплыть мимо, игнорируя, но его люди заметили мой флаг на каное, и очень настойчиво приглашали на чай, с помощью пушечных ядер. Так что, на линкор дозора я, буквально заскочил, вместе с лодкой, тут же оказавшись в вооруженном окружении, пышущих яростью маринеров, во главе с Ташиги, подружкой Изара, которая уверенно направляла на меня катану, и самим смокером, который, вопреки моим ожиданиям, обнажать оружие не спешил. «Тихо-тихо-тихо», — заговорил я, обращаясь ко всем. «Мне ничего не стоит потопить корабль и отправить на дно вас всех. Одно движение, и я сорвусь. Я немного нервничаю, находясь на враждебной территории. В локтауне ты не был так уверен в себе и бежал от меня без оглядки», — холодно заметил, опасно прищуривая внимательные глаза, дымный дядя Смокер, да и в арабости тоже. «У меня не было возможности использовать все козыри», — передернул плечами я, оскаливаясь. «Теперь есть. Впрочем, не сомневаюсь, что ты отличный противник, с которым скучно не будет, но остальных я вынесу разом. Ты же это понимаешь?» — задал я вкрадчивый вопрос. Смокер внезапно хмыкнул, потом хохотнул чему-то и расслабился. «Рад, что ты жив и, наконец-то, сорвал с себя маску идиота. Так я смогу лично отправить тебя на плаху, а то много ли чести в поимке дурака?» Я иронично вскинул брови, мол, кто тебе позволит меня поймать? Но вслух я этого не сказал, сообразив, что нападать на меня все-таки не будут. Вместо этого искренне поздравил. «Читал, тебя повысили, вице-адмирал Смокер. Поздравляю, искренне, между прочим. Всегда рад развитию своих врагов. Нужно было раньше притвориться послушным мальчиком», — хмыкнул, поводя плечами, белый охотник. Кажется, он не ожидал, что его поздравит пират. «Читал, ты тоже на месте не стоишь и обзавелся небольшим, но именитым флотом. Многие удивлены, что бывшие союзники белоусов стали под твой флаг. Это что, похвала от дозорного? В чем подвох?» — спрашивал я себя. «Я, как ты и заметил, не идиот», — прищурился уже я и потребовал. «Прикажи убрать оружие, и я не стану нападать». Мне вдруг пришла мысль о том, что это уникальный шанс поговорить с дозорным, которого я, в общем-то, уважал. Да и во взглядах мы нередко сходились. Так почему бы не воспользоваться шансом и не поплести интриги, проявляя коварство? Смокер мог бы быть полезным, что ли? Мы можем просто поговорить, и нам ведь есть о чем, верно? Лукаво спросил я, решив для начала надавить на больное, насмешливо замечая. Кажется, до старого звания, до коммодора, тебя повысили после моих подвигов в арабости. Не думаю, что тебе это по душе. Смокер сжал кулаки, гневно уставившись на меня. Я попал в яблочко. Это ведь как откуп за молчание. Ты молчишь о том, что страну спасли пираты, а тебе новое звание. Ты знаешь, что фактически обязан мне, и звание не заслужил. И новое получил лишь потому, что после войны многие погибли или продвинулись по службе, освободив место тебе и тебе подобным. И гоняешься за мной ты потому, что хочешь звание свое оправдать в собственных глазах. Я вопросительно глянул на него и с удивлением заметил, что он вполне успешно подавлял гнев, игнорируя провокацию. «Очень жаль, кстати, но больно ты умный», — хмыкнул он, холодно. «И мне, странно, нравишься, а ты мне дедушку напоминаешь, Гарпа», — скривился я, махая рукой. «Знаешь, почему он почти всю карьеру в дозоре пробыл вице-адмиралом?» Дымному дяде было любопытно. Он явно удивился сравнению его с героем дозора, а потому взгляд его стал вопросительным. Я и ответил на вопрос сам. Непослушным был, приказы игнорировал или выполнял задания по-своему, по совести. Ему предлагали адмиральскую должность и не раз, но лишь за тем, чтобы усмирить нрав. «Ты таким же будешь, ведь отпустил меня с командой после арабасты, вопреки приказу и обязанностям. А ты закончишь как Роджер», — язвительно фыркнул он. «Стану королем пиратов», — хихикнул я. «Нет, тебя прилюдно казнят. Пусть так, цель я выбрал, и к последствиям готов давно», — я гордо вскинул подбородок и мягко улыбнулся, ведь это было правдой. «Буду открывателем новой пиратской эры», — сказанув что-нибудь загадочно пафосное перед смертью. Вот и все. Он долго и очень внимательно вглядывался в мои глаза, после чего вздохнул, внезапно приказывая подчиненным спрятать оружие, предлагая то, что и мне было нужно. «Поговорим, не как пираты дозорный, а как мужчины», — предложил белый охотник, рукой приглашая меня, возможно, в капитанскую каюту. Я проследил направление и помотал головой. «Не откажусь поговорить, но в закрытое помещение не пойду». «Не доверяешь? Ты человек слова, тебе можно верить, несмотря на профессию», — качнул головой я, в знак уважения и вызывая удивление вице-адмирала. Однако причин отказа я озвучивать все же не стал, предложив иную причину. «Но ты не боишься, что твои люди заподозрят тебя в сговоре с пиратом. Тебе же будет лучше, если у разговора будут свидетели, и не только твоя девчонка». «Разумно», — хмыкнул Смокер, приказывая что-то ближайшему офицеру. «Смокер-сан, как вы можете?» — воскликнула Ташиги. «Я подумал о том, что такая идеалистка Зара по душе. Вот только, чтобы завоевать ее, моему старпому придется сломать ее идеалы. Неприятно. А ведь симпатия между ними была столь очевидна». «Молчи, Ташиги. Мы с ним еще повоюем, но не здесь и не сейчас», — шикнул на свою заместительницу вице-адмирал, «пока другие дозорные организовывали нам стол и два кресла. Паруса спустили, так что мы просто дрейфовали в океане, что позволяло большинству матросов с любопытством слушать беседу. Когда мы уселись, Смокки попытался взять быка за рога. «Моя территория, я и начну. Что ты задумал, шляпа? Стать королем пиратов и найти One Piece. А остальное, дозорный, не твоего ума дело. Я, кажется, не на допросе, осадил его наглость я. Ну, а как еще? Себе цену я знал, и хоть я был молод, а щенком назвать меня было трудно, особенно зная о хотя бы нескольких моих подвигах на пиратском поприще. Так что и не стоило позволять обращаться с собой, как с младшим, пытаясь задавить авторитетом. Тебя видели на Балтига, недовольно, и как бы невзначай заметил вице-адмирал. Моего замечания он, кажется, не слышал. Навещал деда, брата, отца, я пожал плечами, хвастаясь. У меня, знаешь ли, хорошая семья, и связи благодаря ей обширные. Да уж из всех своих сверхновых дружков, ты выделяешься, как конь в толпе овец. Он хмыкнул и постучал ногтями по столешнице, закуривая сигары. Хм, и почему я раньше не заметил, что он не курил? А ведь было ощущение, что что-то в старом знакомом поменялось. Твоя поимка одна из приоритетнейших, знаешь. Пошарившись во внутреннем кармане своей отороченной зеленым мехом светлой курточки, он выложил на стол листовку, на которой я узнал себя. Но вот награда. Честно говоря, собственную разыскную листовку я в последний раз видел в Ватер 7, после событий в Эниэс Лобби, когда награды дали всей команде. С тех пор я знал, что ее повышали минимум дважды. Но сколько я теперь стоил, не знал. 700 миллионов, оказывается. Я ошалело взял листовку в руки и прочитал о себе уже не как о капитане команды пиратов, а как о капитане целого флота. «Ну-ну, не знаешь еще?» — насмешливо спросил белый охотник, хотя тут же добавил. «Хотя она вчера вышла, а Кайну снова повысил, после твоего посещения Балтига, посчитав, что раз ты поддерживаешь связь с местом предполагаемого размещения штаба революции, а значит и с ее лидером, своим отцом, то ты опаснее, чем предполагалось. Горосы и идиоты боятся, что не успеют тебя задавить, пока ты не вошел в полную силу и не приобрел влияние, и, кажется, не понимают, что сами тебе помогают создать репутацию, а потому идут на поводу у их ручного адмирала флота. Награду твою повышали на 100 миллионов после Маринфорда, и еще на 100, когда у нас появился новый главнокомандующий. И вот теперь, энда, глубокомысленно промычал я, а Кайну на нас с Эйсом свихнулся, похоже. Смокер снова хмыкнул. Я тряхнул листовкой и кинул вопросительный взгляд на дозорного. Тот все понял верно и широким жестом души позволил мне ее прихватить. Льстит ведь, гад, добавил я с усмешкой, после чего поинтересовался, прекрасно зная, что немногие дозорные довольны новым главнокомандующим. А тебя, кстати, такое начальство устраивает? А это не твое дело, пират, прищурился он, вальяжно опираясь спиной на спинку кресла, в котором сидел полубоком. Значит, не устраивает, удовлетворенно кивнул я. А Кайну, псих, который ради пресловутой репутации дозора готов отдавать приказы резать мирных жителей, ставших свидетелями позора маринеров и правительства. В эру пиратов только решительный человек сможет выстоять против вас, резонно возразил Смокки. А ты знаешь, что в ряды революционной армии, после того, как Акайну возглавил дозор, в 4 раза увеличилось среднее количество вступающих, ответил я. Когда на мирных жителей нападают пираты, они идут в дозор, а когда на них нападают дозорные или иные правительственные шавки, они идут к революционерам. А как ты относишься к рабству? Подался вперед я, облокачиваясь локтями на стол и заглядывая в глаза, в которых явно видел досаду. К сотням женщин, детей, мужчин, клейменных тенерюбита и сидящих на цепях в Мариджи, исполняя приказы правительства, ты закрываешь на них глаза, заметил я, насмешливо. А тебе, не все ли равно, Тоже подался ко мне он, тоже опираясь локтями на столик. «Ты, пират, не тебе рассуждать о справедливости, но и не тебе, дозорный», — фыркнул я. Некоторое время мы боролись взглядами, но победителя этой баталии так и не выявили, а потому, почти синхронно, резко откинулись на спинки кресел. «Ладно, оставим этот спор пока. Лучше скажи, зачем ты затеял разговор? Хотел узнать, зачем ты помогал Нефертари Виви в спасении Арабасты?» Прямо ответил дымный дядя. «Зачем штурмовал Импилдаун, вместо того, чтобы сразу отправиться на войну за братом? Если ты хочешь стать королем пиратов, тебя все это не должно волновать. Раз уж я задался целью поймать тебя, то должен понимать, как ты думаешь». Я весело усмехнулся, ведь он представил мне отличную причину не отвечать. «С фига ли я должен разглашать сведения, которые могут направить против меня?» Но я ответил все равно, разводя руками. «Кровь такая в жилах течет, не могу пройти мимо несправедливости, если могу изменить ситуацию. И я такой, и Эйс, и мой отец, и дед, да и вообще вся известная мне родня. У нас разные жизненные пути, но кровь одна. Можно много рассуждать о пиратской жестокости, о жестокости бандитов или революционеров. Она, есть. Спорить не стану. Не везде, не у всех, но есть. Однако мы замечаем жестокости других людей, которые должны бы с ней бороться. Знаешь, кто эти люди?» Спросил я белого охотника, понимая по взгляду. «Знает. Верно, это дозорные, правительственные агенты, Тенерьюбита, Гарасы, или же просто знать. Не все, за всех не говорю, но и среди вас это есть. И ты можешь привести примеры?» Спросила Ташиги. Я посмотрел на нее и снисходительно кивнул. «Мы с Эйсом росли, по желанию деда, вместе с горными бандитами в королевстве Га. Жизнь с ними должна была, по идее Гарпа, показать нам, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы должны были возненавидеть своих нянек и захотеть в дозоре служить. Собственно, это было условие Сингаку моему деду. Тот должен был воспитать дозорными нас, детей, в чьих жилах течет проклятая кровь худших врагов правительства и мира, а иначе, нас бы убили в детстве, и дедушка нас не спас бы. Вот только то ли Гарп показался хитрее, то ли он перемудрил, но у бандитки проснулись материнские инстинкты, и жестокость этих людей она нам так и не показала. Но мы были предоставлены сами себе, и жизнь сама показала нам другую жестокость. С каким любопытством эту историю слушали дозорные, это нужно было видеть. А вот рассказанная мною дальше история о пожаре в сером терминале, когда знать, чтобы обелить себя и земли перед Тенерьюбита, желали уничтожить весь мусор, им не понравилось, хоть и удивлены они не были. Особенно не понравилась история Сабо, имя второго брата я умолчал, и тот факт, что в роли спасителей выступил Драгон. Конечно, я добавил, что мы с Эйсом были детьми, и такого ужаса еще не знали, а потому сильно впечатлились. Но умолчал, что желал стать пиратом и до этого. Как считаешь, бездомные и дети, правда, грязный скот, на жизни которых можно наплевать? Спросил я у Ташиги. Я могу рассказать еще историю острова Ахара и ее жителей, далеко не все из которых были учеными. Тебе ведь известна эта история? Я повернулся к Смокеру и спрашивал у него, не сомневаясь, что даже если Ташиги не знала этой истории, то узнает любыми путями. Еще могу рассказать историю Фливанса, белого города, население которого якобы вымерло от ядовитого янтарного свинца, который добывали и с которым работали все жители. Хотя на самом деле они просто были больны и нуждались в лечении, но вместо предоставления помощи, их расстреливали. Смокер сильно помрачнел. По глазам вижу, что тебе и эта история знакома, как и множество других, подобных этим, историй, одной из которых является история Эниэс Лобби. Знаешь, я, конечно, вместе с Накома побил 10 тысяч дозорных и правительственных агентов, но им еще можно было помочь, спасти их. Однако из-за горстки пиратов, правительство предпочло уничтожить остров, вместе с этими людьми. Конечно, ведь нужны были деньги на их реабилитацию, которых, как известно, всегда жалко, покачал рукой я. Им было проще уничтожить остров из пушек вызова 5, вместе со своими же, преданными им людьми, а их смерть свалить на пиратов, на нас. Скажи, а вице-адмиралы, которые участвовали в этом, вообще адекватны после такого? Белый охотник молчал, поджимая губы, и я закончил. Еще одной из таких историй является история Арабасты и ныне покойного бывшего Шичибука и Крокодайла. Правительство ведь закрывало глаза на то, как Крокки планомерно уничтожал население страны, только из-за договора. Их можно понять, глухо заметил вице-адмирал. И это говорило, что это слова, в которые и сам он не верил. Неужели, иронично вскинул брови я, в наигранном удивлении, я, не смог, и многие другие не смогли, и ты, не понимаешь, как и твоя Ташиги. Ты спрашивал, почему я вмешался, вот потому и вмешался. На Виви мы случайно наткнулись, не знали, что она принцесса, потому что она прикидывалась членом Барак Воркс, пары одного из номерных агентов, а потом ее вычислили как шпионку и попытались убить. Она на коленях стояла, умоляя помощь, хоть и знала, что мы пираты. Не у дозора помощи просила, зная, что не помогут из-за договора с Шичибукаями, а у пиратов. И не себя спасти просила, не своего отца, короля, и даже не страну, а людей. Причем и революционеров, тоже. Говорила, что мы можем, что угодно просить у нее, и только у нее. И мы, я, не смогли эту мольбу проигнорировать. И знаешь, мы ведь ничего не попросили у короля и его дочери, хотя Кобра ожидал худшего. Ты же пират, с каким-то неверием и презрением, сжимая рукой и ломая столешницу, сквозь зубы прошипел Смокер. А принцесса Нефертари Виви, полноценный член моей пиратской команды, она просто решила остаться с отцом, потому что у него не было иных наследников. Мы не препятствовали. В битвах ей не место, как и среди пиратов. Тут и я вкрадчиво прошипел. Заметь, я доверяю тебе и твоим людям эту тайну. Принцесса Арабас, ты настоящая пиратка, стала ею, чтобы спасти страну, однако тронешь ее сам, или кому об этом расскажешь, порву, как из-за любого из команды, и снова расслабился, насмешливо улыбаясь, и да, я пират, но от этого не перестаю быть человеком, тут я не сдержался и хохотнул, ага, человек, как же, зачем ты мне все это говоришь, почти 5 минут молчания спустя, хмуро поинтересовался Смокер. Видимо, он не ожидал такого ответа на вопрос от пирата. Думал, или хотел думать, что мы это за золото, что ли? Ты же сам спросил, я ответил. А Impel Down, признаюсь, я купился на утку Сингаку в газете, и думал, что Эйс, там, пожал плечами я. А когда понял, что это не так, разозлился. Вот и все, не зря, как видимо, большинство из тех, кого я вытащил, теперь мне и служат. Если дозорный поймает пирата, казнит или отправит на казнь, а если пират поймает дозорного, то может и отпустить, в зависимости от настроения. Ты это хотел мне сказать? Знаешь ли ты о том, что у пиратов, настоящих пиратов, а не бандитов, что выходит в море лишь ради легкой жизни и поднимают веселый Роджер, есть свой кодекс? Вопросом на вопрос ответил я. На лице Смокки отразилось удивление. Не знаешь, да, однако ты знаешь, что и в рядах дозора хватает мразей, а я знаю, что среди пиратов полно отличных парней. Хочешь сказать, что мы могли бы сотрудничать? Вскинул брови он, тут же рыкнув. За пособничество пиратам. Ничего не хочу сказать, перебил его я, наконец-то сообразив, какую выгоду могу получить от этого дозорного. Но цели у нас, бывает, совпадают, если по чести и по совести рассуждаем. Тут я лукаво сверкнул глазами и снова облокотился на стол. У меня развязаны руки, и я могу, если захочу, делать то, чего не можешь делать ты, не потеряв должности и звания. У тебя развязаны глаза и уши, а потому ты можешь больше слышать и видеть, если захочешь, что не могу услышать или увидеть я, без риска потерять свободу, а то и жизнь. Подумай об этом на досуге. И ведь действительно, он знал о безобразиях в рядах правосудия, и мог сообщать о них мне. И несмотря на то, что на самом деле мне были часто безразличны такие инциденты, я мог бы на них неплохо сыграть, против врагов. Если проще, то Смокер мог доставать мне редкую, а то и секретную информацию, а я мог платить ему за это, например, спасением очередной страны от кого угодно, если это не мои союзники. В конце концов, у меня теперь был флот, и я мог их отправить разбираться с проблемой, спокойно продолжая путешествие. «Услуга за услугу», — одними губами прошептал он, задумчиво склоняя голову к плечу. Я моргнул в подтверждение. «Куда ты направляешься?» Тут же сменил тему вице-адмирал, видимо, чтобы не привлекать к предыдущей теме внимания подчиненных. Понимал ведь, что такое сотрудничество, которому, фактически он дал согласие, могло выйти ему боком, если о нем узнал бы кто-то левый. От лишения звания, до преследования по закону, а пойти в пираты ему явно гордость не позволяла. Жаль, я бы хотел его в свой флотик. Я навещаю команду, разбросанную кумой по островам, широко улыбнулся я, как в старые добрые. Мы решили сделать паузу, и лучше подготовиться к новому миру. Наши мечты и цели от нас никуда не убегут, и моя корона меня дождется. Так сказать, нужно уметь отступать вовремя. Ищу остров Погодия. Слышал о таком? Нет, покачал головой дымный дядя. Но снова, будто что-то припомнив, добавил. А хотя, к югу от Сабади есть остров, на котором странные старики торгуют погодой, которую способны менять. Они это наукой называют. О, то, что нужно. Нами упоминало ученых, изучающих погоду. Кажется, в их разговорах я слышал упоминание. Координаты острова не подскажешь? Он хмыкнул, но вместо координат кинул мне интернал пос. А пока за ним ходила Ташиги, которую он и послал, я на клочке салфетки написал номер Ден-Ден Муши, с помощью которого можно было связаться со мной. Там же я написал, что без белой Ден-Ден Муши, которая глушила сигнал от прослушки, ни с кем не общаюсь. Клочок я, естественно, сунул в карман курточки дозорного. Все, что хотел, я получил, и даже больше, а потому готовил лодку к отплытию, собираясь уже прыгнуть с ней за борт, как вдруг меня настиг вопрос. «Эй, Мугивара, почему ты стал пиратом?» Я пожал плечами. «Пиратство – это свобода, а король пиратов – самый свободный в мире человек, не зависящий от условностей. Пиратская свобода – это вседозволенность», – возразила мне Ташиги. «Не путай теплое с мягким, женщина», – фыркнул я. «Свобода не подразумевает под собой разбой, как само собой разумеющееся. Свобода – это возможность делать, что хочется, но осознавая все последствия от своих действий и неся ответственность за них. Это...» Я замялся, подбирая слова, но вспомнил, что говорил Шанкс в опасных ситуациях, и перефразировал его. «Просто люди, которые взяли в руки пистолет, должны быть готовы к тому, что их убьют, а не к тому, что им придется убивать». Смокер вздохнул, взлохмачивая белые волосы, чем портя прическу. «Ты странный парень, и все-таки мне жаль, что мы по разные стороны баррикад. Мы бы хорошо поладили, может быть, даже подружились». «Да, жаль», задумчиво согласился я, «хотя у меня есть друг среди дозорных. Он искренне предан вашей идее, а потому в Маринфорде, не колеблясь, встал у меня на пути. Я его вырубил, потому что там он был моим врагом, но от этого мы не перестали быть друзьями. Я всегда рад новым друзьям, и мне плевать, кто они», открытый намек на дружбу, но почему бы и нет. Я хмыкнул мыслям и подтащил каноэ к фальшборту. «Бывай, был рад поболтать и увидеться. Мы вообще-то арестовать тебя должны», услышал я, брошенное в спину. «Ну, попробуй», весело ответил я, показывая язык и прыгая за борт. Ветер по моей воле мгновенно наполнил парус, и лодка скакнула сразу на приличное расстояние, а еще через несколько мгновений я был вне досягаемости бортовых орудий линкора. Примечание к части. «Ох, балую я вас большими частями». Глава 63. Маленькие встречи. Часть 3. Остров, на который привел меня интернал ПОС, был совершенно пустынен. Растрескавшаяся земля, глина и песок до самого горизонта. Ни деревца, даже сухого, ни камня, ни скалы. Просто идеально ровный, засушенный остров. А хотя нет, пучки травы все-таки были сухие. И посреди всего этого великолепия стояла, а точнее торчала деревня, человек на 40-50. Учитывая то, что на приличном причале я видел немалый корабль, мне было непонятно, как в таких условиях можно жить, и почему люди с острова еще не сбежали. В общем, в той деревушке я и узнал, что не часто, но к ним с неба, на странных паровых лодках с огромными мыльными пузырями, иногда спускались странные старички с длинными бородами. У поселенцев была проблема с водой, и старики странной волжбой вызывали им дождь, запрашивая за это разные суммы, иногда 3 белли, а иногда 500 миллионов, за одно и то же действие. Ну, я сразу и смекнул. Спускаются с неба, значит, вероятнее всего с небесного острова, а так как проблема с засухой была на острове Вечной, значит, у стариков не всегда была возможность спуститься. Почему? Вариантов могло быть масса. Но я почему-то думал, что если остров был небесным, то по большей части состоял из плотневого облака, а значит, мог дрейфовать по воле ветра. Сделав такие выводы, я разом напряг все возможности своего ощущения пространства с помощью ветра, и, действительно, отдаленно, на самой границе ощутимого пространства, заметил в небе нечто плотное, что напомнило мне по ощущениям плотневые облака Скайпи. Двое суток хода на среднем по скорости корабле, или день на моей ладье. Не факт, что это было то, что я искал, но все же это был шанс, и единственная ниточка. Оказавшись прямо под островом, в звездной ночи, я задумался уже над тем, как туда попасть. Можно было бы использовать крылья, предварительно спрятав лодку в клеть, но была проблема. Для того, чтобы это сделать, мне самому придется погрузиться в воду, а тогда у меня исчезнет опора под ногами. Я не был уверен, что смогу взлететь из воды, ведь никогда не пробовал. Звезды на небе, звезды в тихой воде, отражающие небо как зеркало. Эх, только из-за красоты этого зрелища стоило быть моряком. Существовала даже легенда, что там, где небосвод становится морем, а море – небосводом, есть путь в небесное море. Не то, которое в облаках, а то, которое меж звезд. Путь в небесное море, путь в вечность. Занятно. Но где этот путь, если звезды были буквально везде?